Несмотря на то, что Нарцисс охотно поддержала вброшенную версию о том, что Диляра может быть убийцей, Вербин видел, что ведьма в нее не верит. Ведьма винила обоих Зариповых, и мать, и сына. При этом видела преступление Наиля в том, что он довел Викторию до самоубийства. В то время как Марта категорически отвергала возможность суицида. Что же касается улик, то их отчаянно не хватало для всех возможных версий. Улик было слишком мало, чтобы четко определиться с подозреваемым. Их было слишком много, если говорить о шести куклах, чтобы поверить в суицид. Даже если допустить, что после разговора с Верой Викторий позвонил Наиль и сообщил, что бросает ее повторно, у девушки не было времени сбегать и прикупить шесть кукол. Да и не побежала бы она. А в то, что Виктория приобрела их заранее, Феликс не верил. Разумеется, если улики не найдутся, ему придется принять версию суицида. Но в данном случае принять не значит согласиться. Сейчас же Вербин подъехал к крупному и достаточно известному медицинскому центру, в котором работала Ольга Старова. Психотерапевт, к которой обратилась Виктория, когда проблемы только появились, и стало ясно, что без помощи не обойтись. Как выяснил Вербин, Старова не только была дипломированным врачом. Нарцисс и Карская тоже могли похвастаться полноценным образованием. Но и работала в классической манере. Не прикидывалась ведьмой, не называлась психоаналитиком, а пациентов принимала лично, избегая консультаций в режиме онлайн. И кабинет ее выглядел солидно, с современной, очень удобной мебелью, ни в коем случае не офисной, и уж тем более не медицинской. Кресло, кушетка, письменный стол и книжные шкафы создавали ощущение уверенности и спокойствия, располагали расслабиться и спокойно поведать профессионалу о тревожащих тяготах. «Прекрасный кабинет», — одобрил Феликс. «Вы не представляете, сколько мне пришлось заплатить дизайнеру», — пошутила в ответ Старова и протянула руку. «Ольга». «Ольга Васильевна», — уточнил Вербин, мягко пожимая руку. «Просто Ольга». «Феликс». Он выдержал короткую паузу. «Майор Вербин, московский уголовный розыск. Очень приятно». «И мне, наверное». «Спасибо за вежливость». И прежде чем Старова ответила или предложила перейти к делу, поинтересовался. «Вы работаете в этом центре?» «Вы только что заметили?» «Я имел в виду другое. Вы являетесь сотрудницей центра или...» «Или», — плавно перебила его Старова. «Я арендую кабинет, а поскольку хорошо знаю владельцев, то у меня льготная ставка». «Можно только позавидовать». «Я не состою на государственной службе, мне кабинет не положен». «Мне тоже», — в тон ответил Вербин. «Я располагаю только столом и сейфом». «И креслом?» «Не самым удобным». Они рассмеялись. Ольга Старова была женщиной многих «не». Не высокой, но и не маленькой, не худой, но и не полной, изящной, но не хрупкой, казалась юной, но давно не была ребенком. Хотя выглядела им рядом с высоченным Вербиным. Волосы русые, стянуты в пучок, косметики чуть, подведены глаза и неброская помада. Очки немного старомодные, но отлично сочетаются со строгой одеждой, белой блузкой и черными брюками. «Почему вы спросили о центре?» — поинтересовалась Старова после того, как они устроились в креслах друг напротив друга. «Я...» «Оперативный работник. Мне, как ребенку, все интересно». «Как ребенку? «Познаю тайны мира». «Ваши тайны бывают страшными». «Как и те, которые узнаете вы». «Пожалуй, вы правы», — Ольга прищурилась. Делала она это не столь красиво, как Вера Погодина, но в целом получалось неплохо. «Только не страшные. Страшные мне не рассказывают, я не священник. Я не связана тайной исповеди. Но неприятные тайны попадаются. А иногда очень неприятные». «Понимаю». Уверена, что понимаете. Старова поправила очки. Несмотря на то, что ситуация постепенно выравнивается, у нас еще не очень принято посещать психиатра и уж тем более рассказывать об этом. Можно прослыть психом или просто человеком с проблемами. А кому это нужно? Часто бывает так, что люди не идут к психиатру, к психотерапевту и даже психоаналитику из боязни, что их увидят знакомые. Мой кабинет, как вы заметили, находится на административном этаже, на котором не бывает других пациентов. Ну а обыкновенное, скажем так, посещение медицинского центра ни у кого не вызовет вопросов. Как минимум, ехидных. С этим не поспоришь. Доводилось обращаться к психиатру? По долгу службы часто общаюсь. Говорите о преступниках? И о подозреваемых. А о себе? Не уверен, что частые визиты мне по карману. Могу сделать скидку, — улыбнулась Старова. Вербин добродушно улыбнулся в ответ, показывая, что поддерживает шутку, и очень мягким тоном произнес: «Если я начну рассказывать то, что видел, мне придется доплатить вам, Ольга, чтобы вы не убежали». Несколько мгновений удивленная Старова смотрела на Вербина, затем поправила очки, судя по всему, это был ее жест-паразит, и сменила тон на прохладный и деловой. «В телефонном разговоре вы сказали, что дело касается Виктории Рыковой». «Вашей бывшей пациентки». Феликс чуть изменил позу и достал записную книжку. «С ней что-то случилось?» «Виктория умерла». «Как это произошло?» «Очень похоже на самоубийство». «Очень похоже? Вы не уверены?» «Проводится доследственная проверка. В последний момент Вербин решил не говорить о том, что дело уже открыто. Чутье подсказало, что так будет лучше». «То есть сейчас вы здесь неофициально?» Как оказалось, Старова в общих чертах представляла себе работу полиции. Во всяком случае, она не спросила, что означает доследственная проверка. «Я всегда официально, но сейчас без протокола. Я опрашиваю всех знакомых и друзей Виктории, и по результатам моей работы будет принято решение об открытии дела». Вербин помолчал. «Люди по-разному относятся к моим визитам, Ольга. Я говорю не о виновных или чувствующих свою вину гражданах, а о том, что полицейских воспринимают не менее сложно, чем психотерапевтов и психиатров. Поэтому я всегда стараюсь быть предельно точным в формулировках». «Очень хорошая позиция». «На мой взгляд, единственно возможная». «Вам виднее». Старова вновь поправила очки и вернулась к вопросу, который уже задавала. «Вы не уверены в самоубийстве Виктории? Смерть вызвала подозрение? Ее убили?» «Вы позволите мне задавать вопросы?» — мягко поинтересовался Вербин. Старова на секунду задумалась, затем улыбнулась. «Извините, это у меня профессиональное». «У меня тоже». «Значит, у нас получится занятный разговор, состоящий из одних лишь вопросов». «Уверен, не получится». Феликс посмотрел в записную книжку с таким видом, будто читал написанные вопросы. «На самом деле нет». «Главное подозрение вызывает не способ ухода из жизни, хотя к нему тоже есть вопросы. Сколько обстоятельств, наводящие на мысль, что это могло быть как убийство, так и самоубийство. В ходе доследственной проверки я обязан сделать окончательный вывод и решить, рекомендовать ли следователю открывать дело». «Я думала, ответ на вопрос, что произошло, убийство или самоубийство, дает экспертиза». «Как правило». «В этот раз криминалисты не справились?» «Криминалисты дали очень толковое заключение, но некоторые обстоятельства указывают на вероятность того, что мы имеем дело с убийством, замаскированным под самоубийство». «Хорошо замаскированным». «Отлично. Тогда как вы узнаете правду?» «Задавай вопросы». Старова чуть склонила голову. «Наши профессии в самом деле очень похожи, Феликс. Мы добиваемся результатов, задавая вопросы». «И обдумывая ответы». «Спасибо, что напомнили». Старова вновь поправила очки, но на этот раз совершенно иным жестом. Коротким и уверенным, показавшим Вербину, что женщина полностью сосредоточена на разговоре. «У меня сегодня еще два приема, так что если вы не против...» «Конечно, Ольга. Давайте вернемся к делам». В отличие от Карской, Старова не среагировала на слово «самоубийство». Не пропустила мимо ушей, конечно, однако не заострила на нем внимание. Поэтому Феликсу пришлось вернуться к этому вопросу. «Как я уже говорил, одна из версий гибели Виктории — суицид». «И вас интересует, могла ли Виктория покончить с собой?» Старова понимала его с полуслова. А еще Вербин отметил, что Ольга называла девушку так же, как он, полным именем, в отличие от Карской или Нарцисс. «На ваш взгляд», — подчеркнул Феликс. «Вам известна история наших взаимоотношений», — поинтересовалась в ответ Старова. «Я знаю, что приемы прекратились примерно 4 месяца назад». «Именно так», — подтвердила Ольга. «Виктория позвонила, извинилась, сказала, что очень хорошо ко мне относится. Виктория была очень вежливой девушкой, но не видит прогресса в лечении и поэтому не хочет продолжать наши встречи. Я сказала, что у нее сложный случай, с которым невозможно справиться за короткое время, на что Виктория ответила, что понимает, однако уже нашла другого специалиста, с которым ей комфортнее». «То есть без помощи она оставаться не собиралась?» «Да». «Вы знаете, к какому специалисту ушла Виктория?» «А вы не знаете?» Старова сделала вид, что удивилась. «Я не подлавливаю вас, Ольга, но в ходе расследования я должен составить максимально полную картину произошедшего с максимальным количеством деталей и подробностей», — объяснил Вербин. «И в том числе меня интересует, сказала ли вам Виктория, к какому врачу уходит». «Нет, просто сказала, что решила поменять специалиста». «Вы спросили, кого она выбрала?» «Да». «Но Виктория не ответила». «Не ответила». Старова помолчала. «Вы знаете, к какому врачу Виктория ушла? Она продолжила лечение?» «Продолжила», — ответил Вербин. «Но тем не менее вы подозреваете суицид». Старова побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Если бы вы спросили об этом в начале наших встреч, я бы сказала, что вероятность есть. Невысокая, даже не 50 на 50, но есть. Виктория пришла ко мне и растерянной, и напуганной. Она не понимала происходящего, жаждала помощи, но одновременно боялась обратиться за ней, боялась услышать, что сошла с ума. Я диагностировала тревожно-депрессивное расстройство на фоне навязчивых повторяющихся ночных кошмаров и, полагаю, не ошиблась. Не хочу сильно себя хвалить, но мне удалось добиться определенного прогресса. Если бы вы задали вопрос о суициде 4 месяца назад, я бы ответила, что вероятность низкая. Но я не знаю, что произошло за эти 4 месяца. Не знаю, кто лечил Викторию и что осталось от моих установок. Поэтому, если вас интересует здесь и сейчас, обратитесь к врачу, который ее наблюдал». Очень правильный, прагматичный, профессиональный подход. Ольга воспринимала происходящее исключительно по-деловому. «Да, девушка была, да, я ее лечила, да, потом она ушла к другому врачу». Никаких эмоций, которые чувствовались при общении с Нарцисс и Карской. Или Старова их прятала, или не испытывала, потому что обиделась на уход к другому специалисту. «Виктория обратилась к вам по поводу видений смерти?» «Откуда вы знаете?» «Я провожу доследственную проверку», — напомнил Вербин. Я должен был выяснить, что беспокоило Викторию. Вы нашли дневник? Вы знаете о дневнике? Конечно. Виктория рассказала о нем во время второго или третьего сеанса. Да, я нашел дневник, подтвердил Феликс. Он не стал делать пометку в записной книжке, чтобы не показать, что эта деталь его весьма заинтересовала, но мысленную зарубку в памяти сделал. Виктория пришла к вам с этими видениями. Куклы, героин, 14 февраля. «День всех влюбленных», — протянула Старова. «Да, Феликс, все именно так, как вы говорите. Викторию преследовали видение ее собственной смерти». «Вы сказали, что был прогресс», — напомнил Вербин. «В какой-то момент мне показалось, что видения стали приходить реже. Однако то был временный результат. При расставании Виктория обронила, что они вновь участились». «Вы вернулись на начальный этап?» «Я сумела добиться прогресса в состоянии Виктории, пусть и временного», — пожала плечами Старова. «Стало понятно, что следует делать, чтобы закрепить успех. Но Виктория решила, что у меня ничего не получается, и ушла. Это был ее выбор». «Когда начались видения?» «А вот теперь вы пытаетесь меня подловить». Улыбнулась Старова. «Нет, я перепроверяю информацию, которая у меня есть». «Ну хорошо, пусть так». Она помолчала. «Я пришла к выводу, что проблемы Виктории начались вследствие болезненного разрыва с молодым человеком по имени Наиль, которого она очень любила». «Что вы о нем знаете?» «Очень мало. Виктория пришла ко мне совсем скоро после расставания, поэтому она или говорила неохотно, но потому что она все-таки рассказала, я сделала вывод, что причина ее проблем — разрыв с Наилем». И с этим выводом были полностью согласны другие специалисты. Единственное отличие заключалось в том, что Старова, во всяком случае пока, не собиралась обвинять Наиля. То ли не приняла историю Виктории так близко, как Нарцисс и Карская, то ли вычеркнула девушку из жизни в тот момент, когда та отказалась от помощи. «Я правильно понял, что после временного улучшения Виктории стало хуже? Извините, что возвращаюсь к этой теме». «Я не волшебница», — ровным голосом ответила Старова. «Я делаю, что могу и умею, но получается не всегда. По разным причинам». «Извините, что не сказал в начале разговора, но я не рассматриваю версию врачебной ошибки». «Потому что в данном случае ее невозможно доказать?» — криво улыбнулась Старова. «Потому что я ее полностью исключаю», — твердо ответил Вербин. «И уж тем более относительно вас. Вы абсолютно правы. 4 месяца — долгий срок». «Я не опасалась обвинений», — произнесла после короткой паузы Ольга. «Но спасибо, что сказали». «В чем заключалось ухудшение?» «Видения стали разнообразнее и страшнее. Виктория не только видела себя мертвой, но наблюдала процесс смерти и со стороны, и будучи вовлеченной в него. Она, если можно так выразиться, переживала свою смерть во всех деталях, раз за разом. Не каждую ночь, но часто. И это, как вы понимаете, сильно ее угнетало. Почему вы подозреваете преступление?» «Ваши слова скорее подтверждают версию самоубийства». «С одной стороны, да. С другой, Виктория была бойцом и любила жизнь. Она мучилась, но была полна решимости справиться с видениями». «Как вы считаете, Виктория рассказывала кому-нибудь о своих проблемах?» «Нет», — коротко и даже резко ответила Старова. Помолчала и решила объясниться. «Как я уже говорила, никто не хочет прослыть сумасшедшим. Но я...» «Вы не можете отвечать за то, что произошло после вашего расставания», — плавно закончил за Старову Вербин. «Именно так». «Я об этом помню». Феликс помолчал. «Кто имеет доступ к вашим записям?» Он думал, что вопрос вызовет возмущение, но старуха осталась спокойна и холодна. «Никто?» «Вы уверены?» «Я ничего не храню в цифровом виде», — рассказала Ольга. «С пациентами я использую блокнот». «Где хранятся записи?» «Здесь, в специальном сейфе. Я никогда не выношу рабочие материалы за пределы кабинета». «У кого есть доступ к помещению?» «В кабинет? Ну, наверное, у уборщицы, у владельцев здания. К сейфу только у меня». «Можно на него посмотреть». Вербин не стал говорить, что в кабинете сейфа нет, и старуха поняла намек. «У меня есть задняя комната». Она поднялась с кресла, жестом пригласила Феликса последовать и провела через дверь, которую Вербин видел, но расспрашивать о предназначении не стал. «Вот». Задняя комната оказалась маленьким, не более 8 метров помещением, в котором стояла вешалка и хранились всякие хозяйственные мелочи. По сути, комната выполняла роль кладовки, в которой заодно поместили большой в человеческий рост сейф. «Вы купили его сами?» «Да». «Выглядит надежным». «Он такой и есть». Старова задумчиво посмотрела на сейф. «В современном обществе размылось понятие репутация, но я своей дорожу, и мои пациенты знают, что я сделаю все, чтобы сохранить их секреты». «Вы профессионал», — с уважением произнес Вербин. «Спасибо». Старова бросила взгляд на часы, напоминая, что у нее еще 2 приема. «Последний вопрос, Ольга, и я вас оставлю». Феликс умел понимать намеки. «Виктория не жаловалась на какие-то проблемы, помимо преследующих ее видений?» «Житейские или любовные?» «Любые, но серьезные или способные стать серьезными». «И которые в итоге могли заставить Вику покончить с собой?» «Или стать поводом для убийства». Ольга вздрогнула. Вербин не отвел взгляд, показывая, что ответ для него крайне важен. «Я вас поняла, Феликс», — медленно ответила старова, глядя Вербину в глаза. «Дайте мне время вернуться к записям. Если я найду что-то, что может вызвать ваш интерес, обязательно сообщу». «Спасибо». Он знал, что она позвонит. Выйдя на улицу, Феликс достал из кармана телефон, отключил авиарежим и посмотрел на экран. 2 пропущенных вызова, неважных, могут подождать. И куча сообщений в мессенджерах. От Марты ничего. Ни звонков, ни сообщений. «У нее плотное расписание. У меня тоже». 2 очень занятых человека весь день проверяли свои смартфоны. Нет ли сообщения? Немного по-детски, конечно, но так уж получилось. «Позвонить или написать?» Ужасно хотелось позвонить. И написать тоже. И даже отправить фотографию. Без всякой пошлости, просто фото. Например, того места, где они сегодня будут ужинать. Или свое фото, просто так. Не потому, что Феликс считал себя неотразимым, а чтобы улыбнуться ей с фотографией. Или улыбнуться ей во время видеозвонка. «Позвонить?» Вербин понимал, что Марта ждет его звонка, а он ждет ее. И почему-то никто не хочет звонить первым. Хотя оба очень хотят позвонить.